сначала скептически отнесясь к этому совету, Александр позже зовет врачей и повелительно спрашивает Виллия, действительно ли его болезнь настолько опасна. Крайне смущенный Вилли это подтверждает. Сколь печальна обязанность, вынуждающая объявить ему о близком конце в присутствии Ее Величества Императрицы, предложившей ему некое средство. «Сакраментум», — заносит он в дневник. Примечание. «Сакраментум» — таинство. Имеется в виду соборование. Елеосвящение. Примечание переводчика. Император спокойно поворачивается к жене и говорит ей: «Благодарю вас, друг мой. Распорядитесь. Я готов». О чем думает он на краю могилы? С давних пор желал он освободиться от тяжести царского венца, освободиться от бремени жизни. Настал ли момент расстаться с этим миром? Да, сомнений нет, раз таково заключение врачей. А потом? Что найдет он за черным занавесом? Немыслимо, чтобы человек, столь глубоко религиозный, не задумывался бы, холодея от страха, о том, что ждет его в ином мире. Бог, конечно, зачтет ему благие намерения и истовую веру. Но что значит благородные помыслы и блестящие деяния рядом с трупом насильственно умерщвленного отца? А если произойдет чудо, и он выздоровеет? О, тогда он совершит то, о чем неоднократно говорил: удалится от мира в пустынь и будет жить там никем не узнанным отшельником. 15 ноября протоиерей местной церкви отец Алексей Федотов введен к больному, который выходит из забытья, просит оставить его наедине с служителем Божьим и долго исповедуется. Потом он причащается святых христовых тайн в присутствии императрицы, близких, врачей и камердинеров. Исполнив долг христианина, он целует руку жены и говорит ей: «Никогда не испытывал я такого утешения, благодарю вас за него». Потом говорит, обращаясь к врачам: «Теперь, господа, делайте ваше дело. Употребите средства, которые считаете нужными». Тарасов ставит больному 35 пиявок за ушами и к затылку, а на голову кладет холодные примочки. Состояние Александра как будто улучшается, но это лишь кратковременное отступление болезни. Совершенно ясно, конец близок. Одна лишь Елизавета все еще не верит в это. Погруженный в беспамятство, умирающий приходит в себя, только когда она, склонившись к нему, шепчет что-нибудь на ухо. Он берет ее руку, целует, прижимает к сердцу, потом, повернувшись к иконе, бормочет молитвы. Вечером 18 ноября Тарасов констатирует у царя признаки кровоизлияние в мозг. Он поет его с ложечки. Александр с трудом глотает, дышит тяжело и хрипло. Когда он уже не может глотать пищу, врачи ставят ему две клизмы с бульоном, сваренным на смоленской крупе. В 10 часов Елизавета возвращается и снова садится у постели мужа. Левой рукой она держит правую руку умирающего, по лицу ее струятся слезы. Безмолвная и неподвижная, она наблюдает, как угасает его жизнь. Идут часы, ночь проходит в мрачном молчании, Александр еще дышит, духовенство служит молебным. На следующий день, 19 ноября, 1 декабря 1825 года, толпа, жадная до новостей, заполняет площадь перед императорским домом, невзирая на пасмурную дождливую погоду. В 10 часов 50 минут утра царь Александр Благословенный, не приходя в сознание, испускает последний вздох. Ему 47 лет и 11 месяцев. Елизавета поднимается со стула, на котором провела столько часов бдения, опускается на колени, молится, крестит императора, целует его холодный лоб, закрывает ему глаза и, сложив платок, подвязывает подбородок. Вернувшись в свои покои, она берет перо и, смахивая застилающие глаза слезы, пишет матери: «Ах, мама, я самое несчастное создание на земле. Я хотела сообщить вам, что еще существую, хотя потеряла этого ангела, который, несмотря на измучившую его болезнь, всегда находил для меня благосклонную улыбку или взгляд, даже когда никого уже не узнавал. Я раздавлена горем. Я не понимаю самое себя. Я не понимаю своей судьбы». И через день, перед этой нестерпимой болью, перед этим безысходным отчаянием, боюсь, не устоит моя вера. Боже мой, это выше моих сил. Если бы еще он не был так ласков, так нежен со мной почти до самых последних мгновений, и мне выпало принять последний вздох этого ангела, который, утратив способность понимать, не утратил способности любить. Что делать мне без того, кому я была всецело предана? Что делать мне с моей жизнью, которую я ему посвятила? Вдовствующей императрице, матери Александра, Елизавета пишет следующее письмо: «Дорогая мама, наш ангел на небе, а я на земле. Из всех, кто его оплакивает, я самая несчастная. О, как бы я хотела скорее с ним соединиться! Посылаю вам, дорогая мама, прядь его волос. Увы, зачем пришлось ему столько выстрадать? Теперь на его лице умиротворенное приветливое выражение, так ему свойственное, как будто он одобряет то, что происходит вокруг него. Пока он остается здесь, и я здесь останусь. Когда он уедет, я, если это найдут возможным, уеду вместе с ним. Я буду следовать за ним до тех пор, пока хватит сил». Позже, вспоминая о той перемене, которую наложила смерть на его лицо, она напишет матери следующее: «До первых дня он казался помолодевшим и прекрасным. Даже в первый день на лице его сохранялось выражение веселости, удовлетворения, столь живое, что казалось, он собирается встать со своей обычной живостью движений, и однако в последний момент какая жестокая перемена! Дом наполняется рыданиями и погребальным пением, а 9 врачей, придворных и из местного гарнизона производят вскрытие. Они констатируют, что большая часть органов в превосходном состоянии. Составлен протокол, подписанный производившими вскрытие врачами. Примечание. И сегодня по этому протоколу невозможно установить точно причину смерти императора. Смерть не была вызвана ни брюшным тифом, ни малярией. По мнению некоторых экспертов, скорее всего, имела место желчная болезнь, сопровождавшаяся осложнением на мозг. Теперь предстоит набальзамировать тело. Тарасов и Вилле из благоговения к почившему отказываются участвовать в этой мрачной работе. Остальные, засучив рукава и зажав в зубах сигары, чтобы заглушить трупный запах, принимаются за делом. В камине, в кастрюльке варятся ароматические травы, но в Таганроге нет материалов, необходимых для такой сложной операции, нет даже чистых простыней и полотенец. Сердце, мозг, внутренности расположены серебряные сосуды, похожие на жестянки из-под сахара. «Фельдшера перевертывали тело, как кусок дерева», — пишет очевидец Шеннинг, «и я с трепетом и любопытством имел время осмотреть его». Примечание. Шеннинг, квартирмейстер. «Я не встречал еще так хорошо сотворенного человека. Руки, ноги, все части тела могли бы служить образцом для ваятеля. Нежность кожи необыкновенная. Работа продолжается всю ночь. Потом царя одевают в генеральский мундир, прикрепляют на груди звезду и ордена и кладут на железную кровать. Несмотря на бальзамирование, лицо начинает чернеть, и умершего накрывают кисеей. Священники, сменяясь каждые 2 часа, читают псалтирь, офицеры местного гарнизона несут караул, время от времени кто-нибудь из присутствующих приподнимает покрывало и смачивает лицо царя губкой, пропитанной спиртом. В комнате стоит удушающая жара. Запах воска от 3 высоких церковных свечей смешивается с ароматом какого-то душистого вещества, которым насыщены продукты бальзамирования, и с запахом разлагающейся плоти. «Наши мундиры до того им провоняли», — отмечает Шеннинг, «что 3 недели сохраняли этот неприятный запах». И продолжает. «На 2-й день, подняв кисею для примочки лица, я дал заметить Доберту, что клочок галстука торчит из подворотника государя». Примечание. Доберт, лейб-хирург, придворный врач. Он потянул и к ужасу увидел, что это кожа. Сейчас же вызывают Вилле, и он велит отворить все окна и поставить под кровать корыто со льдом. Наконец, тело царя перекладывают в свинцовый гроб, который помещают во 2-й дубовый, и ставят, не покрывая крышкой, на помосте в зале, стены которые обиты черным сукном. Каждый день царица входит в зал, подходит к гробу, но не поднимает прозрачной кисеи. «Он, так заботившийся о своей наружности, — говорит она, — был бы недоволен, если бы видели, как он изменился». Она целует супруга в лоб сквозь вуаль и остается возле него 10 минут. Князь Волконский подавлен обязанностями, которые легли на его плечи. Кончина царя вдали от столицы — исключительное событие в истории России, как будто он погиб в чужой стране. Нет никакой традиции, на которой можно было бы опереться в столь необычных обстоятельствах, и нет никаких предписаний сверху. И есть все основания ошибиться, проявив личную инициативу. Гроб предстоит везти в Петербург через всю Россию, и Волконский один занимается всеми приготовлениями. За 2000 верст от столицы, в углу империи, без малейших способов и с большой трудностью доставать самые необходимые вещи, по всему случаю нужные, за всякой безделицей принужден посылать во все стороны курьеров. Ежели бы меня здесь не было, не знаю, как бы сие пошло, ибо все прочие совершенно потеряли голову. В Петербурге также все, начиная от великого князя Николая, охвачены паникой. Он узнает о смерти брата 27 ноября от фельдъегеря, прибывшего в Большую Церковь во время молебна о здравии императора. Александр недавно уведомил Николая, что назначил его наследником престола, но не обмолвился о существовании манифеста. Поэтому, не зная, каковы были окончательные распоряжения покойного, Николай немедленно присягает Константину и приводит к присяге дворцовые караулы и войска Петербурга. Между тем весть о кончине Александра доходит и до Константина, который, зная о своем акте отречения, присягает Николаю. В результате возникает короткий период между царствия. В России два царя, один столь же законный, как и другой. Хотя князь Голицын передает Николаю точное содержание манифеста, великий князь отказывается принять трон без личного объяснения с братом и торопит Константина приехать в Петербург. А Константин не считает свой приезд в Петербург необходимым и настаивает на том, чтобы брат принял власть. Курьеры галопом носятся между Петербургом и Варшавой. Понимая всю серьезность положения, третий брат, великий князь Михаил, выполняет роль посредника между двумя старшими братьями, которые, демонстрируя величие души, перебрасываются как мячиком короной Российской империи. Наконец, 12 декабря вечером Николай получает через фельдъегеря категорический отказ Константина, не желающего ни царствовать, ни утруждать себя приездом в столицу. Пусть там, наверху, выпутываются без него. Наступает момент, когда Николай должен предложить войскам, уже присягнувшим его брату, принести новую присягу лично ему. Он не скрывает от себя, как опасно призвать простых и суровых людей нарушить только что данную клятву верности. Впрочем, его предупредили, что готовится вооруженное выступление. Тайные общества решили воспользоваться волнением в армии и перейти к действиям. «Послезавтра утром, — пишет Николай генералу Дибичу, — я или государь, или без дыхания. Я жертвую собой для брата. Счастлив, если как подданный исполню его волю. Но что будет с Россией? Что будет в армии?» И действительно, 14 декабря утром офицеры, члены Северного общества, поднимают преданных им людей на восстание под предлогом, что Николай узурпатор. Лейб-гвардии Московский полк и Гренадерский гвардейский полк выходят из казарм с оружием в руках и выстраиваются на Сенатской площади около памятника Петру Великому. Вскоре к ним присоединяются моряки, гвардейский морской экипаж. Толпы любопытных заполняют площадь. Одни кричат «Ура, Константин!», другие «Ура, Константин и Конституция!». Они думают, что Конституция – имя жены Константина. Напротив мятежников выстраиваются войска, присягнувшие Николаю. Новый император лично прибывает на Сенатскую площадь. Граф Милорадович, генерал-губернатор Петербурга, уговаривает солдат разойтись, но падает смертельно раненый выстрелом из пистолета. Кавалергарды, верные новому царю, наступают на ряды восставших, но их кони скользят по обледенелой земле, а беглый ружейный огонь заставляет отступить. Тогда Николай, скрипя сердце, соглашается пустить в ход артиллерию. Нескольких залпов картечи достаточно, чтобы рассеять и любопытных, и мятежников. В одно мгновение стройные ряды солдат дрогнули, началось беспорядочное бегство. Николай, став хозяином положения, пишет брату: «Дорогой Константин, ваша воля исполнена, я император, но какой ценой, великий Боже, ценой крови моих подданных?» Той же ночью по его приказу начинаются аресты. Имена главарей известны. Следственной комиссии от доносчиков 120 заговорщиков брошены в тюрьмы и предстают перед Верховным судом, составленным из членов Государственного совета, Сената и Синода. Трибунал приговаривает пятерых вождей к смертной казни через повешение, остальных – к каторжным работам в Сибири. Примечание. смертной казни приговорены Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Кондратий Рылеев и Петр Каховский. Так заканчивается дело тех, кого уже называют декабристами. Высмеиваются благородные иллюзии этих революционеров, большинство которых принадлежит к знатнейшим русским фамилиям. Граф Растопчин, Острит. Обыкновенно сапожники устраивают революции, чтобы сделаться господами, а у нас господа захотели сделаться сапожниками. Во время треволнений междуцарствия тело императора Александра остается в Таганроге. Возле него ежедневно совершаются панихиды. Каждый вечер в 7 часов Елизавета отправляется в церковь, где установлен гроб, и склоняется в молитве. Я нахожу немного утешения только здесь, где, мне кажется, душа его не расстается со мной, как, впрочем, и повсюду, говорит она. Только 29 декабря 1825 года траурная процессия покидает Таганрог. Императрица слишком слаба. Ей не по силам долгое путешествие, и она остается в Таганроге. Она пишет матери: «Все земные связи между нами порваны. Встретившись с детьми, мы шли вместе 32 года и вместе пережили все периоды нашей жизни. Мы часто разлучались, но всегда снова обретали друг друга. Наконец нам открылся истинный путь, и мы вкушали сладость нашего союза. И в этот момент его отняли у меня». На ночь кортеж останавливается, гроб переносят в церковь, время от времени его открывают, осматривают тело, составляют протокол и вновь закрывают. Правит катафалком постоянный кучер царя Илья Байков. Когда кортеж движется среди степей, из окрестных деревень сбегаются крестьяне и падают перед ним ниц. У въезда в города кортеж встречают выстроенные войска и пушечными залпами отдают покойному последние почести. Нередко народ выпрягает лошадей и везет погребальную колесницу на себе. Что думают о почившем царе все эти оплакивающие его люди? Если бы они восстановили в памяти дела и события его жизни, то перед их мысленным взором предстала бы не прямая, устремленная ввысь линия, а линия причудливая, изломанная, как зигзаг, и драматично, и резко оборванная. При вступлении на трон он был окружен благоговейным обожанием подданных, но не оправдал ничьих надежд, не проведя в жизнь ни одной из обещанных стране либеральных реформ. Новый прилив народной любви окружил его после победы над Наполеоном, но, вернувшись в Россию из заграничных походов, он снова предал доверие нации, превратившись самодержавного властелина. Якобы просвещенный Господом, он стал вдохновителем репрессий как в России, так и в Европе. То и дело, взывая к христианскому милосердию, он создал в Европе Священный Союз, а в России каторгу военных поселений. И теперь, провожая его останки, подданные сами не знают, должно ли им оплакивать юного царя, лучезарного ангела, или радоваться кончине угрюмого стареющего деспота. Не умея отделить воспитанника Лагарпа от покровителя Аракчеева, они, как им кажется, преклоняют колени перед двумя разными, но заключенными в один гроб усопшими. Один из них белый, другой черный. Все, кто близко общался с ним, поражались двойственности его натуры. Его называли «Северный сфинкс». К коронованный сфинкс, сфинкс неразгаданный до гроба. Знал ли он сам, кем был? Не в том ли его трагедия, что, постоянно мечтая делать добро, он был не способен его творить? Да, на протяжении всего своего земного пути он страшился дела, которое желал бы совершить, опасаясь беспорядка, который неизбежно вызывает любое нововведение, он чаще всего останавливался на полдороги. Два шага вперед, три назад. Меттерних проницательно напишет о нем. Переходя от культа к культу, от одной религии к другой, он все расшатал, но ничего не построил. Все было в нем поверхностно, ничто не затрагивало его глубоко. А Шатобриан писал в брошюре «Конгресс в Вероне», какими бы высокими ни были достоинства царя, они в конечном счете были пагубны для его империи. Он посеял там зерна цивилизации и сам же их затоптал. Население, сбитое с толку противоположными требованиями, не понимало, чего от него хотят – просвещенности или невежества, слепого повиновения царской воле или соблюдения законов, стремления к свободе или пребывания в рабстве. Он был слишком сильным, чтобы стать законченным деспотом, и слишком слабым, чтобы установить свободу. И тот же Шатобриан скажет о нем: у императора России была сильная душа и слабый характер. Так что молитвы и песнопения духовенства обращены к загадке. С величавой медлительностью этап за этапом от одной церковной службы к другой двуликий вечный скиталец Александр в последний раз объезжает свою империю. Жуткое путешествие длится 2 месяца. 28 февраля 1826 года император Николай встречает траурную процессию в царском селе и провожает останки брата до дворцовой церкви. На следующий день, по его просьбе, доктор Тарасов открывает гроб, поднимает слой ароматных трав, которым покрыто тело, чистит мундир, меняет перчатки, протирает лицо, причесывает волосы покойного. Когда он заканчивает погребальный туалет, императорская семья, и только она, допускается к гробу для церемонии последнего прощания. Священники и офицеры свиты держатся в отдалении. У дверей выставлен караул. Члены императорской семьи друг за другом приближаются к гробу и целуют лоб и руку покойного. Он неузнаваем. Кожа лица приобрела, по свидетельству доктора Тарасова, светло-каштановый оттенок. Императрица-мать, взглянув на него, театрально восклицает: «Да, это мой дорогой сын, мой дорогой Александр! Ах, как он исхудал!» Из царского села гроб с телом императора торжественно перевозят в Петербург. Небо затянуто тучами, в морозном воздухе кружатся хлопья снега. Император Николай, великий князь Михаил, иностранные принцы, завернувшись в черные плащи, медленно идут за похоронными дорогами. Соблюдается церемониал, принятый при погребении Петра Великого. Бесконечная вереница генералов, высших сановников, священников, монахов под звуки похоронного марша направляется к Казанскому собору. В нефе устроено возвышение. Народу дозволено пройти перед катафалком, но, вопреки русским обычаям, гроб остается закрытым. Император Николай боится открыть взглядом подданных изменившееся лицо усопшего. Через 6 дней, 13 марта 1826 года, снова похоронное шествие провожает останки Александра из Казанского собора в собор Петропавловской крепости, где он и будет захоронен. Снежная буря обрушивается на город и замедляет движение кортежа. Тем не менее, в 2 часа пополудни пушечные залпы возвещают миру, что царь благословенный обрел, наконец, свой вечный покой. «Роман кончен», — говорит Меттерних. «Начинается история». Немного времени спустя Елизавета решается, наконец, несмотря на крайнюю слабость, покинуть Таганрог и в сопровождении небольшой свиты вернуться в Петербург. «Я страдаю телом и душой», — пишет она матери. Вдовствующая императрица встретит ее в Калуге. 3 мая добираются до Белева, города в Тульской губернии, в самом сердце России. Елизавета не в состоянии продолжать путь и останавливается в наскоро приготовленном для нее помещении. Она до такой степени измучена, что с трудом говорит и не выносит огня свечей. Ее секретарь Лонгинов так описывает происшедшую с ней перемену. Глаза мутные, под глазами 2 жилы надулись толщиной в палец и синие. Оттого нос казался так широк, что не принадлежал к ее физиономии. Борода отвисла, и рот был раскрыт. Перед сном врачи измеряют пульс больной, дают лекарства и удаляются. Она отсылает горничную, мадемуазель Тизон. Около 4:30 утра мадемуазель Тизон входит в комнату удостовериться, заснула ли императрица, и находит ее мертвой. При вскрытии констатируют остановку сердца. И снова траурная процессия движется к Петербургу. 21 июня 1826 года гроб Елизаветы опускают в склеп и устанавливают рядом с гробом Александра. Эпилог. Александр I, этот северный сфинкс, не мог уйти из жизни, не оставив после своей кончины череды тайн. Его смерть вдали от столицы после короткой и странной болезни, долго откладывавшийся перевоз тела в Петербург, наконец, погребение, вопреки национальному обычаю, без позволения народу видеть лицо царя в открытом гробу, все это вносило в умы смятение. Едва отзвучали похоронные песнопения, как стали распространяться разные слухи. Говорили, что царь не умер в Таганроге, а на английской яхте отплыл в Палестину к святым местам. Что он был похищен казаками, что он тайно уехал в Америку. Распространители этих версий сходились в одном: император не умер, вместо него в гроб был положен солдат, походивший на него лицом и сложением. Однако мало-помалу слухи утихли. Но спустя 10 лет, когда казалось, что легенда давно развеялась, на окраине города Красноуфимско-Пермской губернии появился мужчина лет 60, величественной наружности, по имени Федор Кузьмич. У него не было документов, и он заявлял властям, что он бродяга, не помнящий родства. Его приговорили к 20 ударам плетьми и высылке на поселение в Западную Сибирь. Он нашел приют у крестьян, которых поражал толкованием Священного Писания, ласковым обхождением и мудростью советов. Он жил тихо, иногда работая на местном заводе. Молва о нем, как о человеке святой жизни, привлекла к нему внимание купца Хромова, который взял его под свое покровительство и построил ему небольшую избу в окрестностях Томска. Избавленный от всяких забот, Федор Кузьмич всецело посвятил себя служению Богу. Многие именитые граждане Томска спешили посетить его пристанище. Всех поражали одухотворенный облик Федора Кузьмича, его разносторонняя образованность, знание им важнейших политических событий, создавалось впечатление, что он лично знал крупных государственных деятелей. Он почтительно отзывался о митрополите Филарете и архимандрите Фотии, с волнением перечислял победы Кутузова, вспоминал военные поселения и рассказывал о триумфальном вступлении русских армий в Париж. Посетители расставались с ним в убеждении, что под обличием простолюдина скрывается одно из самых высокопоставленных лиц империи. Некоторые, не осмеливаясь произнести это вслух, находили в нем сходство с почившим императором. Федор Кузьмич был высокого роста, широкоплеч, с правильными чертами лица, голубыми глазами, с облысевшим лбом и длинной седой бородой. Он не прихрамывал, как царь, но, как и он, был туговат на ухо. Кроме того, у него была та же величественная осанка, та же статная фигура. Одетый в белую рубаху и штаны из грубого холста, он держался с таким достоинством, словно был облачен в парадный мундир. Представители высшего духовенства, епископы Томска и Иркутска, не колеблясь, отправлялись в путешествие ради беседы с почтенным старцем. Старший сын Александра II, Николай Александрович, тогда наследник престола, он не царствовал, умер в Ницце в 1865 году, и великий князь Алексей Александрович, младший брат Александра III, тоже посетили его. Однажды какой-то солдат, увидев Федора Кузьмича, закричал: «Царь! Царь-батюшка! Александр Павлович!» И тот поспешно ответил: «Я всего лишь бродяга. Молчи, не то попадешь во строк». До последнего вздоха он утверждал, что ничего не знает о своем происхождении. Тем, кто умолял его открыть свое настоящее имя, он отвечал: «Это Бог знает». Он умер 20 января 1864 года в возрасте 87 лет, окруженный общим почитанием. Для Хромова, заботившегося о нем в последние годы, он был святым человеком, старцем. Хромов добился от церковных властей разрешения похоронить своего бывшего подопечного в ограде Богородицы Алексеевского монастыря в Томске и установить на его могиле крест с надписью: «Здесь погребено тело великого благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося в Томске 20 января 1864 года». Именно так называли официально Александра I после победы над Наполеоном. Затем Хромов поместил в местной печати рассказ о предсказаниях старца и творимых им чудесах, исцелении больных наложением рук, необыкновенном благоухании, наполнявшем его келью, о сиянии, озарявшем ее по ночам, хотя там не горела ни одна свеча. Хромов дважды в царствование Александра II и Александра III ездил в Петербург в надежде побеседовать с высокими особами и передать им несколько реликвий. Портрет святого человека был передан Александру III, который хранил его, как говорят, в своем кабинете. Могила Федора Кузьмича стала местом паломничества. Великий князь Николай, будущий император Николай II, возвращаясь из поездки в Японию в 1891 году, приехал поклониться этой могиле. Член императорского совета Галкин-Вразской возвел на этом месте часовню. В бывшем жилище старца, превращенном в музей, висел портрет Александра I. В день святого Александра Невского священник ближайшей церкви совершал здесь службу. Местное население не сомневалось, что именно царь укрывался здесь, дабы смиренно окончить свои дни в общении с Богом. Первая биография Федора Кузьмича, изданная в 1891 году, не содержала никаких сведений о его жизни до 1836 года, года его появления в Сибири. В третьем издании, появившемся в 1894 году, помещены два портрета старца: вид его жилища и факсимили его почерка. Некоторые графологи нашли в нем отдаленное сходство с почерком Александра I. Со временем легенда о ложной смерти царя приобретала все больше сторонников. Те, кто поддерживали эту версию, опирались на целый ряд заслуживающих внимания наблюдений. Вот они. Александр I неоднократно заявлял о своем желании отказаться от престола и удалиться в мирное житье. Он даже назначил возраст, в котором предполагал оставить трон – около 50 лет. В ноябре 1825 года, когда он умер в Таганроге, ему было почти 48 лет. С другой стороны, заметки свидетелей его болезни часто противоречивы. Так доктор Тарасов пишет об одном дне болезни, что император провел спокойную ночь, а доктор Виллия говорит о том же дне, что ночь была беспокойной, и государю делалось все хуже и хуже. Протокол вскрытия подписан 9 медиками, но доктор Тарасов, который составлял это заключение, и имя которого фигурирует внизу последней страницы, заявляет в своих воспоминаниях, что он этот документ не подписывал. Значит, кто-то другой подделал его подпись. Более того, исследование головного мозга выявило нарушение, оставляемое сифилисом, болезнью, которой не страдал Александр. Наконец, в 1824 году царь перенес рожестое воспаление на левой ноге, а врачи, производившие вскрытие, обнаружили следы старой раны на правой ноге. Бесспорный факт, что, несмотря на бальзамирование, лицо умершего быстро изменилось до неузнаваемости. Бесспорный факт, что народ не был допущен пройти перед открытым гробом. Бесспорный факт, что императрица не сопровождала останки своего супруга в Петербург. Бесспорный факт, что дневник царицы прерван за 8 дней до кончины государя. Бесспорный факт, что Николай I приказал сжечь большую часть документов, связанных с последними годами царствования его брата, так же, как и доказательства, на которые опирались те, кто не верил в смерть Александра I. Эти последние, в подкрепление своей позиции, приводят свидетельства, согласно которым при вскрытии саркофага Александра I, разрешенного Александром III и проведенного графом Воронцовым-Дашковым, гроб оказался пустым. В 1921 году распространился слух, что советское правительство приступило к изучению останков государей, погребенных в Петропавловской крепости, и присутствовавшие также констатировали отсутствие тела в гробе Александра I. Правда, ни одно официальное сообщение этот слух не подтвердило. Но большинство членов династии Романовых, эмигрировавших после революции за границу, верили в идентичность Федора Кузьмича и победителя Наполеона. Во главе тех, кто придерживается противоположного мнения, великий князь Николай Михайлович, внучатый племянник Александра I, имея доступ к секретным архивам императорской фамилии, он после некоторого колебания твердо заявил, что царь умер в Таганроге. «Если вдуматься в характер и наклонности Александра Павловича, пишет он, то нельзя найти в них ни малейшей склонности к такого рода превращению, а тем более к добровольной решимости идти на такого рода лишения в зрелом возрасте. при совсем исключительной обстановке. Поэтому мы окончательно пришли к убеждению, что не только противна всякой логике возможность правдоподобия легенды, но нет и малейшего аргумента или доказательства в пользу такого предположения. В самом деле, кажется совершенно невероятным, чтобы царь, нежно привязанный к своей жене, вдруг покинул ее, зная, что она умирает от чахотки, и дни ее сочтены. Невероятно также, что давно вынашиваемый проект об оставлении трона он не урегулировал вопрос о престолонаследии. Невероятно, наконец, что он приказал принести похожий на него труп, не возбудив подозрений у своего окружения. Как допустить подмену тела в Таганроге? Как вообразить этот мрачный фарс, если в него вовлечено 30 человек, офицеры, медики, секретари, фрейлины, императрицы и она сама? Разве императрица не находилась у его изголовья до самых последних мгновений его жизни? Разве она не закрыла ему глаза? Разве она не писала после его кончины душераздирающие письма своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, другим своим близким? Что же, все это лишь циничная пародия на траур? Разве сами ее слезы не развеивают все подозрения? А протокол вскрытия, подписанный медиками? А эти бесчисленные освидетельствования тела, подкрепленные протоколами на протяжении всего пути из Таганрога в Петербург? А письменные и устные свидетельства очевидцев агонии императора? И мыслимо ли, чтобы столько набожных людей, зная, что император жив, скрывали истину после того, как присутствовали на его отпевании? Подобное соучастие граничило бы со святотатством. Впрочем, даже императрица Елизавета не избежала после погребения продлевающей жизнь легенды, во многом совпадающей с легендой об Александре. Народная молва утверждала, что она не умерла, а в 1840 году укрылась под именем инокини Веры Молчальницы в Новгородском монастыре. Дав обет молчания, она скончалась в 1861 году, так и не открыв своего настоящего имени. Монахини, пораженные изяществом ее черт и утонченностью манер, будто бы сразу узнали в ней почившую императрицу. Судьбу, подобную судьбе своего супруга, она избрала потому, что говорили монахини, что оба они испытывали муки раскаяния из-за убийства Павла I. Мгновения напоминают волшебную сказку, но если Александр I действительно умер в Таганроге, то кто был старец, погребенный в Алексеевском монастыре в Томске? Самозванцы нередки в истории России. Доверчивый русский народ падок на всякие чудеса. Свидетельство тому два Лжедмитрия, множество Петров III, Иванов VI, Лжецаревин. Во все времена в Сибири скрывались разного рода пророки, священники-растриги, беглые монахи, жившие как отшельники. Федор Кузьмич вполне мог быть одним из таких, порвавших с обществом аскетов. Великий князь Николай Михайлович, специально изучавший этот вопрос, склонен считать его незаконным сыном Павла I, лейтенантом флота Семеном Великим. Другие называют кавалергарда Уварова, исчезнувшего в 1827 году. Некоторые, не указывая на определенное лицо, предполагают, что речь идет об одном из русских аристократов, пожелавших порвать со своей средой. Так не только жизнь, но и смерть Александра I – загадка для будущих поколений. Он не смог, как часто мечтал, сложить корону и удалиться от мира, но народная молва вылилась в легенду, у которой был тот конец, какого он сам желал. Конец книги.